Вожак, явно что-то связанное с приручительством. Но если я смогу использовать вожака лишь на крысах и крысолюдах, то возможность применения этой доминанты сильно сократится. Практически до нуля. Нет, ну серьезно. Где я буду искать крысы? Самое главное, где их держать? Таких монстров в город не протащишь. Рунных дел мастер. Весь посох шамана был исписан рунами. Полагаю, он и создал этот странный уродливый артефакт. Интересно, где он камушки для глазниц взял? Я бы не отказался заполучить десяток таких, ведь они очень неплохо украсили Галину. Ментальная связь. Отличный навык для работы в команде, но команды у меня пока нет. В будущем доминанта может стать незаменимой, а пока. Ну и последнее. Всевидящее око. По сути, оно может быть чем угодно. Дарует возможность видеть страхи людей, заглядывать в другие миры. Ночное зрение, тепловое и... Да я навскидку могу придумать еще несколько десятков того, чем это может быть, но толку от моих предположений нет никакого, а значит, поглотить. Резкая боль накатила, разрывая голову на части, даже затошнило немного, но головная боль была лишь мелочью. Через пару секунд стали болеть глаза, да так, что казалось, будто они вот-вот взорвутся и из них хлынет кровавый дождь. Неужто мне досталось всевидящее око? Ай, как больно-то! Не сдержавшись, я застонал. «Миш, все хорошо?» – спросила меня мама, вернув в реальность. «Да, просто переел. Ничего, скоро все пройдет». Но все прошло отнюдь не скоро. Меня корежило около 20 минут, а проклятая доминанта слишком долго формировалась. Вернувшись в чертоги разума, я увидел, как в синем магическом ряду стальным светом полыхнул новенький кристалл. Как я и думал, всевидящее око. И что даст мне это доминанта? Я создам кольцо всевластия, а какие-то коротышки понесут его в недра вулкана, чтобы уничтожить. Было бы занятно. А еще пирамида засияла золотым свечением, полоса на ее гранях полностью заполнилась. Но с этим разберусь позже, сейчас нужно понять, что с доминантой. Ут. Описание доминанты, приказал я и услышал голос девушки. Всевидящее око позволяет вам видеть сокрытое. Какое щедрое описание. Все понятно, вздохнул я. А вот ваш сарказм мне непонятен, отозвалась Ут. Аво, а ты еще и хамить умеешь? Мне это нравится, расплылся я в улыбке и затих, ожидая ответа. Ут, поговори со мной. Ну, давай, не стесняйся. Ответом мне была тишина, нарушаемая лишь эхом моих собственных слов. Какая стеснительная. Хмыкнув, я вывалился в реальность. Автомобиль слегка замедлил ход и довольно часто стал поворачивать то влево, то вправо. Но это не имело значения. В кромешной темноте я видел три сгустка энергии. Один принадлежал водиле, второй маме, а третий Гаву. Я и ранее мог модифицировать свое зрение, чтобы видеть течение маны, но подобная детализация поражала. Я видел все, как тоненькие ручейки маны омывают сердце, легкие, мышцы, как они пульсируют в мозгу, отзываясь черт знает на какие сигналы. От такого зрелища у меня захватило дыхание. Я бы и дальше любовался синеватыми всполохами, если бы не услышал голос водилы, донесшийся из-за стены. 5 минут, и мы на месте. Зараза, что ж так быстро-то? Сжав в руке крысиный клык, я отдал приказ похитить доминанту. Уж больно хороший набор дает крысюк, и я хотел бы забрать все, но от меня обломало. Напоминаю, что модификатор-похититель вы можете использовать лишь на живых организмах. Выбранный вами образец принадлежит мертвецу. Эх, видать, надо было еще в разломе похищать доминанту. Ну, да ладно. Сегодня я многое узнал и подобные ошибки больше не допущу. Зараза, а где мой смартфон? Я обшарил карманы, но его нигде не было. КПП Арти. С визгом у КПП остановился новенький автомобиль. Тонированные стекла и шины, которые прострелит далеко не каждый автомат. Открылись бронированные двери, и из них выскочили 4 головореза, включая водителя. Артефактная броня, способная сдержать автоматную очередь в упор, в руках пистолет и пулеметы с барабанным магазином на 50 патронов. Бритоголовые морды выглядели воинственно. Гвардеец, дежуривший на КПП, замер в ужасе, решив, что сейчас его будут убивать. Но головорезы лишь подбежали и, зловеще улыбнувшись, сказали: «Елфимова зови». К нему в гости приехал судья Скрипов. «Скрипов?» – заикаясь, переспросил гвардеец, раздумывая, нужно ли поднять тревогу или лучше не рыпаться. «Скрипов, Скрипов», – подтвердил лысый головорез и протянул в окно ПКК 500 рублей. «Бабки твои, если этот шнырь будет здесь в течение 5 минут». «ПП понял», – кивнул гвардеец и попытался выхватить купюру, но Амбал ее тут же спрятал. Решив не гневить щедрого гостя, гвардеец побежал в казармы. Не прошло и 5 минут, как он вернулся вместе с Елфимовым. «Вот, он вам и нужен», — расплылся в улыбке гвардеец и протянул руку. 5 минут еще не прошли. Елфимов, не понимая, уставился на гвардейца, а когда друг получил заветные 500 рублей, досадливо цыкнул. Эти деньги мог получить и сам Елфимов, если бы не пошел дрыхнуть, а остался на посту. «Зараза, идем», — хмуро сказал Амбал и указал на машину, припаркованную у шлагбаума. Елфимов последовал за четверкой головорезов и, нелепо улыбаясь, сел на заднее сиденье автомобиля. «Здрасте, это я звонил», — сказал гвардеец и уставился на седого мужчину. Крепкое телосложение, колючий взгляд, смотрящий сквозь собеседника, кустистые седые брови, волосы зачесаны назад, на носу очки, которые были скорее предметом роскоши, нежели необходимостью. «Я догадался, что это ты звонил», — холодно сказал судья, и в эту же секунду двери захлопнулись, заставив гвардейца вздрогнуть. «Выкладывай все, что знаешь, а потом я решу, чего ты заслуживаешь». В словах судьи сквозила неприкрытая угроза. Угроза, заставившая гвардейца выпалить все, что он знал за считанные секунды. Парнишка, около 8 лет, вроде, зовут Михаил, зеленые глаза, блондин, сопровождающий, капитан с позывным Гавр, 2-метровый верзила с густой бородой, кучерявыми волосами и шрамом на шее, с виду ему лет 40, не меньше. Закончив рассказ, гвардеец замолчал, а судья вздохнул и приоткрыл пассажирское окно. «Кеша, нарисуй портретик». «Боец сейчас детально опишет капитана», — обратился судья к мордовороту, а после повернулся к гвардейцу и, придавив его взглядом, спросил. «Да, рядовой Елфимов». «Так точно, ваше благородие», — выпалил Елфимов и нервно сглотнул. «Вот и славно», — кивнул судья. «Вот твоя награда, 50 000 рублей». Скрипов достал из кармана пиджака пухлый конверт и протянул его гвардейцу. Разинув рот от удивления и восторга, Елфимов дрожащими руками принял награду. 50 000 рублей – огромные деньги. Столько он мог скопить за год войны на фронте или за 5 лет на гражданке. А тут всего-то один звонок. Но запомни, ты мне ничего не рассказывал. А если сослуживцы спросят, то скажешь, что твоя покойная матушка водила со мной дружбу, вот я тебе гостиницы привез по старой памяти. А откуда вы? Про мою маменьку? – испуганно спросил Елфимов. Я знаю намного больше, чем ты себе можешь представить, — сухо сказал судья и отвернулся от гвардейца. На выход. Составите автопортрет Гавра, и ты свободен. Спасибо. С вами приятно иметь дело. Вы очень благородный чело. Пытаясь нащупать дверную ручку, гвардеец рассыпался в комплиментах, чем в очередной раз заставил судью вздохнуть. Высунь язык из моей задницы и вали отсюда, — презрительно бросил Скрипов, перегнулся через гвардейца и открыл ему дверь. Елфимов с радостью выскочил на свежий воздух, осмотрелся по сторонам и спрятал конверт в карман. Но радость была недолгой, его схватил за ворот Амбал и потащил к капоту, чтобы нарисовать портрет. В это время в машине Скрипов Егор Елисеевич вытащил из кармана телефон и полез в записную книжку в поисках старого сослуживца. Уж он-то мигом разыщет этого Гавра. Внезапно судье пришло сообщение, номер абонента снова находится в сети. Скрипов моргнул и еще раз уставился на экран. Это был номер телефона его сына. Странное совпадение. Сперва объявился зеленоглазый сопляк с печаткой, похожей на печатку Семена, а теперь и сотовый Семена дал о себе знать, хотя уже долгие месяцы он был выключен. Неужели преступник наконец-то понесет заслуженное наказание? Пальцы Скрипова автоматически набрали номер сысковика, с которым часто приходилось пересекаться по работе. «Кирилл Артемьевич, нужно пробить номер телефона. Я хочу знать, где сейчас находится аппарат. Поможешь?» В трубке послышалось веселое «А чё нет?» «Хорошему человеку завсегда рад помочь. Вот и славно. Записывай». Буквально через 2 часа у Скрипова на руках был портрет зеленоглазого паренька, а также капитана Гавра. Более того, его люди смогли отыскать на дороге, ведущей в село Семинчи, и телефон его сына. Егор Елисеевич разблокировал экран и полез смотреть историю звонков в надежде найти еще одну зацепку, но там было пусто. Следующее, что он изучил, так это историю браузера. 10 открытых сайтов о Архарове, а еще сайт Хабаровской академии магов. Такой набор увлечений потенциального убийцы сбивал с толку. Неужели психопат, убивший Семена, не просто псих, а еще и имперский шпион? Семен узнал что-то важное, и его убрали. Да не может этого быть, бред какой-то. Полученная информация лишь сильнее спутала карты, но ясно было одно. Нужно как можно скорее отыскать Гавра и зеленоглазого пацана. Они точно что-то знают, а уж люди Егора Елисеевича умеют добывать информацию даже из глухонемых. Я зажег свет и посмотрел маме в глаза. Она моргала из-за того, что резко посветлела, а я моргал с непривычки. Все же постоянно видеть потоки маны – это довольно необычное зрелище. А во, оказывается, можно отключить эту доминанту, удобно. Только подумал о том, что она неуместна в данный момент времени, и все пришло в норму. Это радует, так как в противном случае я бы отправил ее в переработку. Мамуль, мы приехали. Помни, что я тебя люблю, и все будет хорошо. Как уже? Так быстро, печально сказала она. Автомобиль плавно остановился, а через пару секунд открылась дверь, впустив полуденные лучи солнца в нашу будку. У входа стоял Гав и как-то невесело улыбался. Понимаю и разделяю твои эмоции, котенок специального назначения. Я вылез из машины и осмотрелся по сторонам. Мы находились во дворе какого-то бескрайнего пансионата. Тут и там шастала охрана. Вышки со снайперами, забор с колючей проволокой, вылитая тюрьма, если бы не одно «но». Пансионат был размером с небольшой город. Куча парков, ухоженные зеленые лужайки, спортивные площадки, чего тут только не было. Слева расположились жилые пятиэтажки. Таких я насчитал аж 10 штук. Если все эти строения отведены для студентов, то сколько же здесь учащихся? По правую руку, словно грибы, тут и там росли огромные павильоны. Судя по всему, это тренировочные базы. Как я это понял? Да все просто. Прямо сейчас со стороны павильонов доносилась неторопливая стрельба. Все, Мишка, лафа закончилась. Здесь тренируют ребят с 6 и до 12 лет, так что тебе тут учиться следующие 7 лет. Если, конечно, опять что-нибудь не учудишь и не выйдешь раньше срока, усмехнулся Гаврилов. А здесь, это где? Уточнил я, осматриваясь по сторонам. Навскидку тренировочный пансионат в длину был около 5 километров, и не меньше 3 в ширину. На территории пансионата было озеро, пруд, а дальняя его часть примыкала к водохранилищу, на котором виднелись десятки пристаней с байдарками. Мы, Михаил Константинович, на Зеленом острове, который уже считается частью Екатеринбурга, хотя пару лет назад был отдельным поселком. Приехали мы сюда по Новомосковскому тракту. Впрочем, это не важно. Гав перевел взгляд на мою маму и покачал головой. Можешь не вылезать, мы уезжаем. Можно, я хотя бы сына поцелую на прощание? Обиженно спросила мама. Гав тяжело вздохнул и кивнул. Мишутка, береги себя. Через месяц мы обязательно встретимся и я тебя свожу в цирк. Сможешь всем силачам бороды поотрывать, если захочешь, пообещала она со слезами на глазах. Со стороны пансионата послышался гул мотора, на который мы тут же отвлеклись. К нам подъехал двухместный тарантас, выглядящий, как будто какой-то умник решил обычный мопед превратить в машину, но руки у него росли из задницы, поэтому вышло то, что вышло. На недоразумении конструкторской мысли ехал знакомый мне усач, Углов Иван Викторович. Он, как всегда, улыбался и был в прекрасном расположении духа. Как куратор тагильского приюта попал сюда, я понятия не имел, да это было и не важно. Углов узнал меня, слез с мопеда и направился к нам. Раскинув руки, Иван Викторович покачал головой из стороны в сторону, как будто ждал, что я брошусь к нему в объятия. А он совсем не изменился, все такой же странный, среднего роста с мешками под глазами, дурацкими усиками и челкой, зализанной на бок. Казалось, что он даже на день не постарел с момента нашей прошлой встречи. Хо-хо, Михаил Константинович собственной персоной. «Как же я рад вас видеть, молодой человек», — сказал Углов и, подойдя ближе, сложил ладони перед грудью. «А вы здорово вымахали. Я-то боялся, что местные хулиганы будут вас шпынять, но теперь вижу, что эти 3 года вы провели с пользой». «Да, времени скучать не было», — ответил я и, подойдя ближе, пожал куратору руку. «А вы какими судьбами тут оказались?» «Я», — удивился Иван Викторович, — «когда Ирбит захватили, приказали все пансионаты перебросить в Екатеринбург, вместе с воспитанниками. Вот и меня выдернули из Тагила и перевели сюда. Ха-ха, вот такой стремительный карьерный рост получился. Сразу в столицу баронства». Куратор посмотрел на Гавра, кивнул моей маме, а после снова перевел взгляд на меня. «Михаил, прощайся с мамой и идем, я тебе все расскажу и покажу». «Да, сейчас, можно сперва один вопрос?» «Разумеется». что ты хотел узнать. А Сергей тоже здесь учится, если ты про Чевычалова, то да, он здесь», — кивнул Углов. «Давай, прощайся и бегом за мной». Куратор снова одарил маму и Гавра снисходительным взглядом и сказал: «Мое почтение», после чего направился к мопеду. «Я же попрощался с мамой», — Гавром и с тоской проводил машину за ворота. Глава 16. Мопед, шумно тарахтя, подъехал к павильону и остановился. «Ну, вот и наша первая остановка», — радостно сообщил Иван Викторович. Двухэтажный павильон представлял из себя глухую бетонную коробку без окон. Ни единого окна, лишь одинокая дверь, над которой расположилась вывеска «Комплекс тактической подготовки». «Признаюсь сразу, это одно из моих любимых зданий. Думаю, ты сразу же поймешь, почему это именно так. Идем». Углов пригладил челку и махнул мне рукой, приглашая войти внутрь. Массивная стальная дверь распахнулась, оглушив нас десятками голосов. «Слева обходит, слева», — зазвучал ломающийся голос. «Цель на 12 часов», — пробасил кто-то. «Болваны, если вы будете в реальном бою так штурмовать помещение, то все подохнете», — кричал инструктор на группу из трех ребят, стоящих рядом с комнатой, сколоченной из фанеры. Парни повесили головы и смотрели в пол. Провинившиеся были одеты в полную выкладку, как настоящие гвардейцы. Правда, форму ушили до детских размеров и количество подсумков на разгрузке сократили. Но оружие выдали полноразмерное, и ребятам явно было с ним неудобно обращаться. Мы с Угловым стояли в центральном проходе павильона. Слева расположились небольшие боксы, в которых воспитанники тренировали правильную технику стрельбы, пытаясь поразить бумажные мишени, висящие на расстоянии 20 метров. Немного дальше по той же стороне разместили десяток фанерных комнат для имитации штурма зданий. Были одиночные комнаты, а были и настоящие лабиринты с десятком мелких помещений. Об этом мне рассказал Углов. Но больше всего мне понравилось то, что творилось на противоположной стороне прохода. Справа установили десяток полей для отработки практических навыков боя. Воспитанникам выдали пистолеты и винтовки, стреляющие пластиком, и отправили сражаться. Чтобы они не покалечились, ребятам выдали защитные маски, а также на полях установили десятки укрытий, из-за чего бои становились особенно интересными и ожесточенными. К тому же, на этих полях были задействованы сразу два этажа, и первый, и второй, за счет чего участникам приходилось использовать все имеющееся внимание. Немного зазевался, получая пластиком промеж глаз. Бои проходили очень шумно, обилие криков, ругани и нескончаемые щелчки пластиковых пулек. Гав все 3 года учил меня думать и действовать тактически, поэтому, увидев подобный полигон, мне тут же захотелось поучаствовать в сражении. «Вижу, вы оценили размах», — усмехнулся Углов. «Да, здесь совсем другой уровень финансирования, зарплат, да и вообще». Куратор опомнился и, кашлянув, продолжил: «ГХМ, идемте, в конце павильона располагается скалодром. На нем же старшие курсы отрабатывают вход в здание с помощью альп-снаряжения». Мне показалось странным то, что Углов начал обращаться ко мне на «вы». Наверное, так на него повлиял прошлый визит моей бабушки Маргариты Львовны. Видать, эта грозная женщина совсем запугала бедного куратора. На осмотр стрелкового павильона мы потратили около получаса, после чего двинули к следующему. Им оказался павильон для сражений на мечах с имитацией узких пространств. Вот тут тоже было на что посмотреть. Бои шли на подвесных мостах, в узких коридорах, на бревнах, фанерных зданиях и горах. Да, вы не ослышались. Посреди павильона насыпали 2 огромные горы земли для игры в царь-горы. На вершину забирался один из учеников и старался удержаться там как можно дольше, остальные же пытались его сбросить. Задача крайне сложная, так как атаковать тебя могут с любой стороны и, если упадешь, то вниз лететь кубарем тебе точно не понравится. Далее мы посетили спортивный зал. Ничего необычного. Бассейн, тренажеры, зал фехтования и куча других. А здесь у нас лекторий. Углов пренебрежительно махнул рукой в сторону 3-этажного здания. Там проходят все теоретические занятия. А еще в лектории находится библиотека. Эта тема почему-то была для Углова скучной, и он невольно зевнул, прикрыв рот рукой. «Идемте, осталось совсем немного». Пройдя мимо лектория, мы направились по дороге, вымощенной желтой плиткой, в сторону набережной. Мимо нас пробежал отряд воспитанников, одетых в камуфляжную форму. На ходу они напевали песню «Мы Архарова бойцы, развеселые удальцы». Углов заметил, что я отвлекся, и щелкнул перед моим лицом пальцами, после чего указал в сторону пристани. «Здесь вас научат плавать на байдарках», а также погружаться с аквалангом. Навык специфический, но порой может пригодиться. По воде в сторону причала шустро плыли шестиместные байдарки. Одна из байдарок вырвалась вперед, остановилась у мостика, на который тут же выпрыгнули шесть счастливых ребят. А вот тем, кто плыл позади, было невесело. Еще две байдарки причалили, воспитанники с вселенской тоской во взглядах выгрузились на мостике и приняли упор лежа. Гвардеец, ждавший на причале, заставил ребят отжиматься. А вот причалившие первыми были освобождены от этой повинности. Радостно болтая, они направились в сторону столовой. «Иван Викторович, здесь все по-другому», — заметил я. «Как-то по-армейскому, что ли?» «Конечно, все по-другому. Раньше у вас были общеукрепляющие и развивающие занятия. Здесь же начальная военная подготовка». Он посмотрел на меня, спрятав улыбку. Под глазами Углова появились черные мешки, на лбу проступили морщины. Как будто передо мной предстал совсем другой человек. «Рекомендую прилежно учиться и запоминать все, что вам будут рассказывать. Однажды это может спасти тебе жизнь». Глядя на него, я понял, что обучение превратится в ад. Тренировок еще больше, последствия поражения еще хуже. С другой стороны, все воспитанники, которых я встретил, выглядят вполне упитанными, а значит, их не морит голодом, как в ирбитском пансионате. «Иван Викторович, а на каком году обучения студентов отправляют исследовать разломы и аномалии?» — задал волнующий меня вопрос. У Архарова имелись промысловики, которых он регулярно отправлял в разломы. Они не столько сражались с тварями, хотя и умели это делать, сколько добывали различные ценности. Руду, артефакты, таскали куски убитых ранее монстров. Разломы же зачищали гвардейцы, и только после этого в них запускали промысловиков. И я очень хотел бы попасть в их ряды. Да, боевого опыта там не получишь, зато безграничный доступ к доминантам обеспечен. К работе промысловиками зачастую привлекали наименее боеспособные подразделения, а именно, студентов академии. Так они могли и с аномалией познакомиться, и посмотреть в глаза существам, с которыми однажды предстояло столкнуться. «На каком году?» — переспросил Углов. «Да, в принципе, год обучения не важен. Важен твой воинский ранг. Многие ребята ранг оруженосца получают уже в возрасте 8 лет, а в разломы можно ходить, начиная с ранга воин. Кстати, вы теперь не воспитанник, а курсант. Привыкай к новому званию». «Здорово. Значит, мне всего-то нужно получить воинский ранг?» — улыбнулся я. «Ага, всего лишь», — хмыкнул Углов. «Не каждый гвардеец даже к 16 годам набирает такой уровень. А вы так говорите, будто это плевое дело. А в чем сложность?» «Сложность в том, что вам нужно сдать теоретическую часть по знанию видов аномалий, разломов, тварей и способом противодействия им. Звучит просто, просто. Но это ведь не все. Аттестационный комитет подберет для вас 5 курсантов, сходных с вами по силе, и начнется охота». Углов сказал это так, будто вспомнил что-то забавное. «Я должен буду их победить? Ха-ха. Какое же у вас самомнение, Михаил Константинович?» — покачал головой Углов. «Ваша задача — продержаться против 5 курсантов в течение часа. Звучит не так уж и сложно, но подобное испытание проходит с первого раза хорошо, если 1 из 100. Большинство же отправляется в лазарет с тяжелыми травмами, ведь на охоте разрешено не только холодное, но и травматическое оружие. Да, это, конечно, не огнестрел, но поверьте мне, резиновая пуля способна доставить непередаваемые ощущения». «Да, да, я вас услышал. Нужно отлупить 5, и я стану воином», — отмахнулся я. «Но сперва я должен сдать экзамен на оруженосца». «Вы неподражаемы», — усмехнулся Углов. «Чертовски амбициозно и поспешно. Сперва давайте я покажу вам общежитие, а завтра обсудим прохождение экзамена». Екатеринбург. Поместье Архарова. Гаврилов остановился у резной дубовой двери, ведущей в кабинет барона Архарова. На душе было неспокойно. Капитан переживал из-за расставания с Лизой и Михаилом. Как сложится судьба? Встретятся ли они снова, или же Архаров знает о романе Елизаветы Максимовны и Гаврилова? Томительные минуты ожидания заставляли лишь еще сильнее нервничать. Хотя со стороны было невозможно сказать, волнуется капитан или нет. Он вытянулся по стойке смирно и равнодушно, с видимым равнодушием смотрел в стену перед собой, ожидая разрешения войти в кабинет. В поместье играла легкая музыка, она лилась со второго этажа. Кажется, это был фортепиано. Неторопливая мелодия то звучала громче, то практически затихала, чтобы через пару мгновений снова затопить все поместье меланхоличным настроением. Эта музыка только усиливала тревогу, поселившуюся в душе Гаврилова. Наконец-то отворилась дверь, и в коридор вышла Маргарита Львовна, мать барона Архарова. Сухая, как щепка, острые хищные черты лица, волосы забраны в пучок на макушке, а на лице поблескивают задорные старческие глаза. Увидев Гаврилова, она снисходительно улыбнулась и, не оборачиваясь, сказала: «Костик, тут к тебе пришел оловянный солдатик, смотри, не сломай его, баронесса», — рявкнул Гаврилов, вытянувшись еще сильнее, так что позвонки затрещали. «Рада, что вы помните мой титул», — усмехнулась Маргарита Львовна и не спеша пошла вдаль по коридору. Пройдя 10 шагов, она потерла виски и тяжело вздохнула. «Опять Зинаида эту нудятину пиликает. Это невыносимо». Мысли Маргариты Львовны позабавили Гаврилова, но улыбнуться он не успел. Из кабинета донесся властный голос: «Капитан, можешь войти». Гаврилов проверил китель. Идеально выглажен. Ворот застегнут на последнюю пуговицу, ботинки начищены до блеска. Посмотрев на шеврон, вышитый на плече, капитан улыбнулся. Там были изображены три топора. Это подразделение капитан создал лично. Лично отбирал бойцов, тренировал, вел в бой. Подразделение, которое под его командованием было уничтожено в полном составе. Да, перед командировкой Гаврилов успел набрать десяток человек. Вот только их подготовка оставляла желать лучшего. Ха, лучшего. Да сейчас капитан с легкостью взял бы с собой в бой Михаила и доверил ему спину, а не новых бойцов. Встряхнув головой, капитан прогнал бесполезные мысли и вошел в кабинет. За столом из красного дерева сидел Архаров Константин Игоревич. Огромный, как медведь. Под синим армейским кителем бугрятся массивные мышцы, обещая разорвать ткань в клочья, как только барон напряжет бицепс. Карие глаза смотрят на тебя, как на обед. Кустистые брови, десятки белесых полосок шрамов на лице и руках. Когда-то сломанный нос давно вправили, но сделали это паршиво, из-за чего он слегка смещен на бок. Впрочем, дышать это не мешает. Фаланга правого указательного пальца отсутствует. Архаров навис над рабочим столом и, хищно улыбаясь, посмотрел на Гаврилова. «Присаживайся», — коротко бросил барон. Гаврилов кивнул, закрыл за собой дверь и выполнил требование господина. Пока капитан шел к столу, подумал о том, что Архаров в рабочем кабинете смотрится противоестественно. Ему бы больше подошла бесконечная резня в центре аномалии, нежели утонченная аристократичность. Да и какая, к черту, аристократичность? Напяль на тигра деловой костюм, от этого он не станет аристократом. Он до конца жизни будет зверем, жестоким и беспощадным. Стол Архарова был завален отчетами. Десятки бумажных папок, из которых торчали листы с загнутыми краями. Сам же барон держал в руке литровую кружку с травяным отваром, от которого исходил резкий аромат зверобоя, женьшеня и еще чего-то неуловимо знакомого. Архаров поднес дымящуюся кружку к губам и сделал глоток. «Докладывай», — сухо сказал барон. «Ваше благородие, задача, которую вы мне доверили, выполнена», — сказал Гаврилов, опускаясь в невероятно удобное кожаное кресло. «Знаю, иначе бы тебя здесь не было. Что скажешь о Михаиле?» Архаров поставил кружку с отваром на стол, сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Гаврилов встретился взглядом с бароном и ощутил чудовищное давление. Было ощущение, что Архаров вот-вот прыгнет через стол и вырвет глотку капитану, поверившему в то, что жена барона действительно может влюбиться в какого-то жалкого солдафона. Но Гаврилов тут же отмел эти мысли. Просто разум играет с ним и подбрасывает варианты будущего, которые, скорее всего, никогда и не случится. У мальчика очень высокий потенциал. Ранее я никогда не встречал человека, способного получить ранг оруженосца к 5 годам, отрапортовал Гаврилов. И это все, усмехнулся Архаров, так как ждал от сына намного большего. Никак нет, парень своеволен, бесстрашен и порой идет на неоправданный риск. По крайней мере, так кажется. На самом же деле, он четко знает пределы своих возможностей и использует все имеющиеся инструменты для достижения цели. Барон хрустнул пальцами и положил ладони на стол. Движение вышло ужасно властным, как будто Архаров показывал, что все в округе принадлежит ему, в том числе, и жизнь Гаврилова. Впрочем, так и было. Примеры, сухо потребовал Архаров. О конфликте с местными жителями при заселении в Михайловск я вам докладывал. Да, жаль. «Конечно, сынка Скрипова, но он сам виноват», – кивнул Архаров. «Чем еще отличился мой сын?» «Оказалось, что Михаил развил способности к магии льда. На текущий момент ему доступны заклинания «Морозный покров», «Ледяные иглы» и «Стрела», а также «Ледяная копия». Благодаря этому он сумел закрыть разлом первого ранга. Гаврилов говорил честно, ничего не скрывая. Да и смысл такое скрывать, все равно информация всплывет, уж больно ярко горит звезда Михаила. Ее не утаить от внешнего мира. Разлом да ладно, ха-ха. В 5 лет закрыл разлом, барон вскочил с места, и вся его звериная сущность мигом растворилась. Перед капитаном стоял восторженный ребенок, которому подарили нового солдатика и ему не терпится с ним поиграть. Напишешь подробный отчет, хочу знать все, что там случилось, в мельчайших подробностях. Какие были твари, аномалии, тактику, которую Михаил использовал для зачистки, одним словом, напишешь все, что знаешь. Ваше благородие, увы, я знаю не так много, так как Михаил закрыл разлом без моего участия. Сказав это, Гаврилов почувствовал, что крайне близок к смерти. Архаров мигом посерьезнел и, скрипнув зубами, спросил, что это значит. «Я думал, что это ты отвел мальчишку в разлом и помог ему», — прорычал барон. Михаил сбежал и самолично направился в разлом. «Я не уследил и готов понести наказание за свою оплошность», — с готовностью сказал капитан и, вскочив с кресла, вытянулся по стойке смирно. «Вот же сопляк, весь в меня», — усмехнулся Архаров. «Главное, что он жив, а наказание ты получишь, не переживай». Подойдя к окну, Архаров отодвинул занавеску и выглянул на улицу. Что еще, не могли же 3 года свестись всего к паре событий. Барон замер, как будто ждал откровения. В груди у капитана ёкнуло. Неужели барон все знает, знает про Лизу? Да нет же, не может быть, иначе этого разговора не было. Гаврилова уже бы казнили, ведь Архаров никому не разрешает трогать его собственность безнаказанно. Нервно сглотнув, капитан сообщил, ничего необычного. Я обучил Михаила стрелять, драться на ножах, рукопашному бою и азам работы малых групп. Думаю, парень к 18 годам превратится в монстра, с которым смогут потягаться лишь княжеские рода. Княжеские, говоришь? Архаров помедлил и спустя десяток секунд обернулся. Так и будет. Ты проделал отличную работу. За то, что подверг моего сына риску, твоей наградой и наказанием станет новая командировка. Пока тебя не было, Малышев смог захватить приграничный город Талица. Вот туда-то ты и направишься. Поговоришь с местными, посмотришь, как им живется. Если получится, организуешь бунт. Уверен, там много недовольных. Как только вспыхнет пламя, я подведу войска и заберу город. После чего мы вернем Ирбит. Вопросы? Никак нет, ваше благородие. Разрешите выполнять? Разрешаю. Но для начала отдохни недельку. Приведи мозги в порядок, укомплектуй подразделение. Как будет угодно, кивнул Гаврилов и гаркнул во все горло. Служу роду Архаровых. Свободен. Улыбнулся Константин Игоревич и махнул рукой в сторону выхода. Капитан с облегчением выдохнул и пошел за дверь. Но в глубине души осталось чувство, будто Архаров знает. Все знает о романе с Елизаветой Максимовной. Закрыв за собой дверь, Гаврилов тихонько выдохнул. Нужно пустырничек попить, а то нервишки расшалились. Капитан направился на выход из поместья, а ему вслед уставилась младшая жена барона, Зинаида Порфирьевна. Она сложила руки на груди и коварно улыбалась. Так значит, мелкий сучонок убил сынулю судьи? Пожалуй, поговорю со Скриповым. Думаю, у нас есть общие интересы. Отбросив пышную копну волос назад, Зинаида Порфирьевна отправилась вызывать такси. Ведь судей в баронстве было немного, а Скрипов, так и вовсе один-единственный. Меня заселили в общежитие под номером 7, 6 этаж, 5 комната. Комната на 4 человек. Углов остановился у двери и протянул мне ключ. Вот здесь ты и будешь жить следующие 6 лет. Не сказать, что условия восхитительные, но всяко лучше, чем в Тагиле. Куратор улыбнулся и подтолкнул меня к двери. Ну что, иди, знакомься с ребятами. Кстати, в комнате есть шкаф, откроешь его ключом, что я дал. Там будет матрас и постельные принадлежности. Одним словом, разберешься. Я сразу же понял, что знакомство будет чертовски приятным, ведь из-за двери раздавались громкие крики. Ну что, посмотрим, что за соседи мне достались. Я толкнул дверь и увидел занятную картину. Огромный Боров, которому на вид было лет 15, держал за шкирку худощавого паренька. Худой был на голову выше своего обидчика, но при этом испуганно на него посматривал и попискивал. Комната была худо-бедно обставлена. 2 шкафа, 2 двухъярусных кровати и ученический стол. 1-единственный стол. Впрочем, стул тоже был один, На нем висели массивные вещи толстяка. На верхней койке, стоящей справа, лежал парень со смеющимися глазами. Он закинул ногу на ногу и делал вид, что перепалка, разгорающаяся внизу, его вообще никак не касается. «Сан Саныч, это не я, клянусь тебе», — выпалил худой. «Что значит, не ты?» — выпалил хряк. «Когда я уходил, кровать была сухой, а теперь мокрая и воняет. Мы с Макаром только пришли, а ты уже был в комнате, понимаешь, к чему я клоню?» «Все так, уходили, было сухо, вернулись, мокро», — отозвался весельчак со второго яруса. «Воняет так, будто ты обоссал койку Саныча. Какое неуважение!» Услышав это, толстяк замахнулся, чтобы расквасить нос худому, а я заметил, что весельчак, которого звали Макар, пялится в потолок и улыбается, готов спорить, что это он все и подстроил. Уж больно пакостливая морда у парня. При этом парень выглядит самым младшим в этой комнате. Я бы сказал, что ему лет 9, максимум 10. А вот Дылда, ровесник хряка, заметив меня краем глаза, толстяк расплылся в улыбке. «Повезло тебе, шпала. Походу, у нас новый жилец». Сан Саныч толкнул длинного так, что тот врезался спиной в стену, а после повернулся ко мне. «Ну что, щегол, заходи». «Ага, и вам не хворать», — ответил я, осматривая апартаменты. Лучшие места были на втором этаже, там, где лежал Макар. Рядом створка вентиляции и крошечное окошко под потолком, в которое можно что-то рассмотреть лишь лежа на втором ярусе. Правда, все верхние места оказались заняты. Одно Макаром, второе Сан Санычем. Со второго постельного места как раз и капала желтоватая жидкость. А самое забавное, то, что пахнет-то облепихой. Не удивлюсь, если Макар просто плеснул облепихового морса на койку толстяка и теперь наслаждается спектаклем. «Куда пялишься? Вошь малолетняя», — грубо прорычал кабан, видя, что я его игнорирую и даже взглядом не удостоил. «Выбираю место поудобнее», — равнодушно ответил я, думая, как лучше поступить, сбросить Макара с его койки или же спустить с небес на землю кабана и забрать его место. Да, там мокрый матрас, но Углов говорил, что в шкафу я найду новый, личный и даже сухой. Хмм, ссориться с хитрющим Макаром желания не было, тем более, он не проявлял агрессии. А вот унизить кабана сами боги велели. Почему? Да потому, что если я этого не сделаю сейчас, то по всей академии разлетится слух о том, что новенький оказался нюней, а значит, и цепляться ко мне будет каждый доходяга, решивший повысить самооценку за мой счет. «Давай, я тебе кое-что объясню», — мерзко улыбнувшись, сказал Сан Саныч и навис надо мной. Он был выше меня сантиметров на 30, да и весил минимум килограммов на 20 больше. «Здоровый, зараза, у нас тут дедовщина, а значит, будешь спать там, где я тебе скажу». «Усек, ага», — объяснил вполне доходчиво, кивнул я. «Вот и молодец», — самодовольно заявил кабан и протянул мне руку. «Меня Сан Саныч зовут, я старший в этой комнате, а ты?» — замялся он и вопросительно уставился на меня. «Михаил», — представился я и пожал протянутую руку. Саныч меня не удивил, он тут же попытался продемонстрировать свое превосходство, сдавив мою ладонь. Хватка у него и правда была крепкой, но не потому, что парень был силен, а потому, что без меры влил в кисть ману. Я активировал доминанту всевидящее око и увидел, как рука Саныча сияет ярко-голубым светом. При этом структура маны неоднородная. Некоторые мышечные волокна перенасыщены маной, другие, наоборот, обделены. Попробуй он ударить меня, и неминуемо травмирует руку. Правда, лишь в том случае, если я наброшу защитный покров или использую магический барьер. А вот обычному человеку Саныч запросто сломает кости, даже не поняв, что он контролирует ману, как идиот. «Михан, значит», — покровительственным тоном сказал толстяк и кивнул в сторону шкафа. «Ну, топай за чистым постельным. Мне новое постелишь, а сам на мокром поспишь». Все это время шпала стоял, прижавшись к стене, и только сейчас улыбнулся. Видать, был рад тому, что в общаге появилась новая жертва нападок. Увы, никто в этой комнате еще не понимал, что жертва здесь не я. По каналам заструилась кристально чистая мана и устремилась в ладонь, заставив воздух рядом с кожей искриться от мороза. «А-а-а!» Саныч вскрикнул не столько от боли, сколько от неожиданности. Правда, от боли он заорал секундой позднее. Я пнул его в берцовую кость, а после резко вывернул руку, заставив встать на колено. «Ты чё делаешь, падла? Я же тебя...» Угрозы застыли у Саныча в глотке, причем это произошло в прямом смысле. Свободной рукой я схватил его за сальный кадык, направив в него немного ледяной энергии. «Наконец-то ты заткнулся», на моем лице появилась хищная улыбка. От такой улыбки Шпала вздрогнул, а Макар свесился с койки и с интересом уставился на происходящее. Я приблизился к уху Саныча и прошептал: «Давай, я расскажу тебе, как мы будем жить дальше». Глава 17. Знаете, соседи мне достались замечательные. Жиртрест по имени Сан Саныч оказался отпрыском моего дорогого папаши. Спросите, почему тогда у парня отчество Саныч, а не Константиныч? Да все просто. Его мамаша легла под барона, когда работала на кухне архаровского поместья, вот и весь сказ. Отец Саныча, гвардеец, и решил не распространяться о том, что сын не от него. Но все узнали, ведь мать Саныча не умела держать язык за зубами и растрепала буквально каждому в баронстве, что скоро станет женой Архарова, и ее жизнь круто изменится. Ее жизнь и правда изменилась, только в худшую сторону. Гвардеец вернулся с очередной войны и прибил ее в порыве гнева. В наказание отца Саныча отправили осваивать аномалию, где он и сгинул, а толстяк загремел в пансионат. Забавно, но парень уверен, что его ждет великая судьба. Весь в мать. Кстати, пухлому 12 лет и он выпускается в этом году. Вторым был Шпала. Так его прозвали из-за длинного роста, но было и еще одно прозвище. Оруженосец без оружия. Прозвище странное, но очень четко отражает суть. Шпала уже 10 раз пробовал сдавать экзамен на ранг оруженосца, и все время проваливался. То не уложится по времени, то проиграет в финальном поединке. Парень он добродушный и беззлобный, возможно, это и сыграло с ним злую шутку. Ну и последний по счету, но не по значимости, Макар. В первую минуту знакомства он сказал о себе так: «Я Макар, как Икар, высоко парю в небесах и больно падаю на землю». Ироничный, остроумный, веселый и подлый засранец. Ему откровенно скучно, поэтому развлекается, как может. То одних стравит, то других. Сам же сидит в стороне и наслаждается шоу. Кстати, угодил он в пансионат именно потому, что строил козни всем вокруг. Сперва Макар доставал родителей. Его отец работал охранником на кирпичном заводе и ушел на суточную смену. Мать полезла в погреб за соленьями, и Макару показалась замечательная идея запереть ее там. Ради смеха. Вышло и правда смешно. Просидев сутки в ледяном погребе, мамаша Макара едва не померла от переохлаждения, а когда выбралась оттуда, заявила, что такому ироду место только в пансионате. Но потом сжалилась и отправила к дядьке в Тагил. Дядька был строгий, частенько поколачивал Макара за проступки разной тяжести. Но и на него Макар нашел управу. Дядька вернулся поздно ночью домой пьяный в хлам и лег спать. А пока он спал, Макар украл у соседа банку столярного клея и облил дядьку с ног до головы, а после заботливо укрыл одеялом, чтобы тот не простыл. Наутро это чудо-мумия очнулась и не смогла встать с кровати. Макар почесал репу и понял, что немного переборщил. А когда дядька стал орать, что прикончит Макара, то стало ясно, что пора подаваться в беспризорники. Ведь дядька суровый и за такое точно убьет. А дальше все было просто. Макар добрался до Екатеринбурга и проник ночью в академию. Лег на свободную койку и сделал вид, что тут и жил всегда. Конечно же, на утреннем построении его вычислили и всыпали плетей, но выгонять не стали. Мол, такой ушлый малый может сгодиться. Кстати, о Саныче. Оказалось, что он не любит холод. Я лишь немного приморозил ему кожу, а он тут же согласился уступить свое место на верхней полке. Более того, Саныч еще и перестелил постельное специально для меня. И вот сейчас я лежу, закинув руки за голову и смотрю в крошечное окошко, в котором виднеются фонари и деревья, с которых неторопливо сыплется пожелтевшая листва. В комнате по-прежнему пахнет облепихой. Поскрипывает мокрый матрас, на котором ворочается Саныч. Понимаю, спать на мокром неприятно. Гаденыш мелкий, пробурчал толстяк, повернувшись на другой бок. «Саныч, зачем ты на себя наговариваешь? Ты вовсе не мелкий», — зевнул я. Толстяк тут же замолчал. Спать совершенно не хотелось. Было жгучее желание пройтись по академии, заглянуть в каждый ее уголок, познакомиться с преподавателями и наконец-то увидеть Серегу. Кстати, если он тут, то и Остап тоже, может, даже Прохорову место нашлось. Вот последнего видеть совсем не хотелось. Хотя если заручусь поддержкой Макара, то мы сможем такую кашу заварить. Ночь пролетела, словно одно мгновение. Зазвучала уже привычная мне сирена, после чего мои сожители повскакивали с коек и стали быстро одеваться. Я же никуда не спешил. У ребят утренняя тренировка, а у меня построение в центре академии. Когда все ушли, я открыл свой шкафчик и улыбнулся при виде камуфляжной формы оливкового цвета. На плече кителя имелась нашивка с аббревиатурой АНВПА, что означало «Академия начальной военной подготовки Архарова». Надел форму, с нижней полки взял армейские ботинки и снова улыбнулся. «Мне бы немного раньше такую обувь заполучить, тогда бы в пещере я не подскальзывался». Форма и обувь сели, как влитые, что было удивительно. Такое ощущение, что выдававший вещи первой необходимости точно знал нужный размер. «Хмм, может, Гаврилов подсуетился?» Покрутившись перед зеркалом, я понял, что не мешало бы подстричься. Светлые волосы порядком выросли и лезли в глаза. На улице зазвучала торжественная музыка, и я понял, что уже опаздываю. Вылетел из комнаты, забыв ее запереть. По лестнице спустился на первый этаж и едва не врезался в парня, драющего пол. «Смотри под ноги, баран!» Возмутился он и помахал мне тряпкой. «Занятно. Видимо, в академии часть работ выполняют провинившиеся курсанты. Об этом Углов не рассказывал. Выбежав из здания, я направился в сторону плаца, на котором строились новички. «Раз, раз, меня слышно?» — выкрикнул в громкоговоритель мужик с бакенбардами, доходящими до подбородка, при этом борода и усы отсутствовали. На носу круглые очки, большой палец украшен перстнем с гербом рода Архаровых. Его черный фраг больше подошел бы пианисту, а не работнику академии. Правый рукав заправлен в карман, даже издали видно, что правая рука у мужчины ампутирована по самое плечо. «Итак, у вас ровно минута, чтобы построиться. Все, кто опоздают, будут наказаны», — сказал мужчина, а после посмотрел на громкоговоритель и спросил. «Проклятие, эта штука вообще работает?» Слышно его было замечательно, вот только мужчина, судя по всему, был глуховат. Я использовал покров маны и на всех парах рванул в конец строя, а строй был немаленький. Навскидку человек 500, 3, 2, 1. «Время вышло», — сказал однорукий, провожая меня взглядом. На последний счет я успел заскочить в строй и резко затормозил. Запрыгнул в последний вагон. «Молодец», — усмехнулся мужчина. «Я, Архаров Борис Николаевич, ректор данной академии, управляющий, если угодно. Как вы догадались по фамилии, я еще и двоюродный брат барона Архарова. Да, родственные связи, наше все. Ведь дерево без корней неминуемо рухнет, а корни, корни, они». Мужчина замялся, так как не успел придумать завершение метафоры. «Тянут нас к земле, бред какой-то», – прошептал он, думая, что отнес громкоговоритель достаточно далеко. «Короче, корни, что-то вроде фундамента». «Понятно», – он осмотрел строй в поисках поддержки, но никто не понимал, к чему он ведет, и зачем оправдывается за занимаемый пост. «Ну, родственник и родственник. В конце концов, в академии обучается целая куча кровных братьев». Нахмурившись, Борис Николаевич продолжил. «Вам выпала великая честь послужить на благо рода. Если бы не барон Архаров, то, скорее всего, вы бы не дожили до сегодняшнего дня, а погибли точно так же, как и род Богдановых». Ректор скривился, будто ляпнул лишнего. «Да, я знаю, что некоторые из вас ранее жили на землях Богдановых. Понимаю ваши чувства, боль утраты и все такое. Рекомендую всю злость и ненависть направить на тренировки. Так вы сможете достичь высот в военном искусстве и однажды вернуть утраченные земли, присоединив их к владениям Архарова». Из колонок, висящих на столбах, лилась мелодичная музыка, похожая на военный марш. Увы, атмосфера, создаваемая ректором, не сочеталась с атмосферой величия, которую передавала музыка. Борис Николаевич снова обвел нас взглядом и зыркнул на громкоговоритель. «Эта хреновина точно не работает», — вынес он свой вердикт и отбросил устройство в сторону. Громкоговоритель жалобно грюкнул, ударившись о плитку, и жутко запищал, как будто кричал от боли. Но в следующее мгновение он затих. Ректор прочистил горло и заорал армейским басом. «Итак, теперь вы курсанты Академии начальной военной подготовки Архарова. Поздравляю». Борис Николаевич снова ждал от нас какой-то реакции, но мы просто слушали, не двигаясь с места. «Тренировки будут проходить ежедневно с 6 утра и до 8 вечера. Если вы сумеете войти в 30% лучших курсантов своей возрастной группы, то получите в награду 2 часа свободы. На территории Академии вам будут открыты все двери. Тренируйтесь или просто отдыхайте. Решать вам. А если вы не сможете войти в эти 30%, то для вас занятия продлятся вплоть до 10 часов вечера. Подсчет набранных баллов за занятия ежедневный. И снова тишина. Вопросы. А где вы потеряли руку? Выкрикнул я. О, это очень занимательная история. Обрадовался ректор, но к нему подбежал мужчина в военной форме и что-то прошептал на ухо. Борис Николаевич тут же помрачнел. Эту историю я расскажу вам позже. А сейчас, марш на занятия. Строй распался и ребята неторопливо побрели в сторону административного здания, на стене которого висело расписание. Я же немного задержался и услышал часть разговора Бориса Николаевича и гвардейца. В смысле, вырвались из клеток, кто-то подпилил петли. Когда 12-летки вышли на арену, твари как с цепи сорвались и выбили двери. Проклятие. Много погибших, закусив губу, спросил Борис Николаевич. Два десятка раненых, один тяжелый. Если вы не поможете парню, то он и правда может умереть. Говоря это, солдат держал руку за спиной, чтобы кадеты не заметили капающую с кисти кровь. Но я заметил. Идем скорее, поторопил бойца ректор и добавил. Я хочу, чтобы ты немедленно нашел того, кто это сделал. Хоть из-под земли его достань. Так точно. Ректор и гвардеец бегом отправились в сторону крытой арены. Арена была трехуровневой. На первом этаже располагалась имитация дремучего леса, в котором курсанты 12 лет сражались против разломных тварей. Этажом ниже имитировали песчаные барханы и на третьем уровне был каток с разбросанными тут и там камнями. АНВПА поражала своими размахами. Если к ирбитскому пансионату я относился с пренебрежением, то здесь меня и правда могли обучить чему-то толковому. Внезапно заревела сирена, и из колонок донесся грубый мужской голос. Зафиксировано возгорание в аудитории артефакторики. Всем курсантам срочно покинуть корпус магической подготовки. Повторяю, срочно покинуть корпус магической подготовки. Я перевел взгляд направо и заметил, как из здания валит клубы густого черного дыма. Двери распахнулись, и на улицу строем вышли курсанты. Это не было похоже на эвакуацию. Слишком все организовано. Может, учебная тревога? А нет, не учебная. Громыхнуло так, что окна в северной части здания выбило взрывной волной. Интересно, мог ли это устроить Макар? В том, что именно он подпилил клетки зверинца, я практически не сомневаюсь, это в его стиле. А подрыв артефакторной, да еще и оба события в один день. Если это его рук дело, то он поистине гениальный диверсант. Почему диверсант, а не идиот? Потому что он все еще жив, и его не поймали с поличным. Улыбнувшись, я направился смотреть расписание под мелодию пожарной сирены. Михайловск, река Серга. Тяжелые облака плыли по небу, готовясь в любую минуту обрушиться проливным дождем на пятерку мальчишек, сидящих у реки. Они смотрели на велосипед и ожесточенно спорили. Ведь прошли почти сутки, а следов друга они так и не обнаружили. Да ты дурак, что ли? Если бы его тварь сожрала, то кровище было бы море. Кричал Гарик, размахивая руками. Ну а вдруг там здоровенная скотина была и просто проглотила его целиком, предположил Заводчинин. Ага, заглотила целиком, а велик оставила. Причем без единой царапинки, усмехнулся Леший. Че вы накинулись, как шакалы? Я просто накидываю варианты, пожал плечами Заводчинин. А может, его похитили? Подал голос Рыбак. И ты туда же, вздохнул Гарик и закатил глаза. Крест у тебя, если есть другие предположения, то ты говори, а то только критикуешь. Вспылил Заводчинин, нарвался на злобный взгляд Гарика и отвел глаза в сторону. Хорош собачиться, подал голос молчавший до этого момента Белиш. Мишка за нами ехал, а потом исчез. Может, он нас разыграть решил, сейчас прячется где-нибудь и хохочет, глядя, как мы переживая. Договорить Белиш не успел и схлопотал такого леща от Лешего, что едва не ударился лбом о собственные колени. «Ты чё лепишь? Боксер тебя от твари спас!» Прикрыл нас, когда дядька рыбака с ружьем выбежал. «Думаешь, он будет такой хренью страдать?» Прорычал Леший, которому явно не понравилось предположение Белиша. «Ты прав, Мишка бы не стал, повесив голову», ответил Белиш и добавил. «Нужно его родителям сообщить». «Чего? Хочешь заявиться к нему домой и сказать «Здрасте, мы тут недавно вашего сына полуживым приносили», так вот, теперь мы его еще и потеряли. Хорошего вам вечера, не хворайте, так, что ли?» Возмутился Гарик и потянулся к пачке сигарет, которую уже не носил с собой пару лет. Рука ощупала карман, не нашла курева и со злости схватила горсть песка и зашвырнула ее в воду. «Гар, так-то Белиш прав, нужно его родным рассказать. Если бы ты пропал, твоя мать с ума бы сошла от волнения. Станислав Карлович и Елизавета Максимовна имеют право знать. Карлович толковый мужик, Может, сможет Мишку разыскать. Леший посмотрел на Гарика, и тот нехотя кивнул. Давай сообщим, только рассказывать будешь ты. Не вопрос, согласился Леший. Компания оседлала стальных коней и направилась прямиком на улицу Зеленую. Прогремел гром, с небес заморосил мелкий противный дождик. Колеса скользили по влажному грунту, неминуемо приближая разговор, который Леший не знал, как начать. Добравшись до двора Михаила, ребята столпились у калитки, выставив впереди Лешего. «Ну, давай, открывай калитку». «Чего встал, как вкопанный?» — подтолкнул друга Гарик. «Без сопливых разберусь», — буркнул Леший и взялся за бублик калитки. «Клац, заперто. Странно. Станислав Карлович уже должен быть дома», — прокомментировал рыбак. «Ждите тут», — сказал Леший и полез через забор. Оказавшись внутри, он осмотрел двор. Амбарный замок на бане, сарае, дом тоже заперт, а шторы задвинуты. «Это как так? Они уехали, что ли?» — прошептал Леший, подергал запертую дверь дома и полез обратно. «Пацаны, а родители Мишки уехали. Может, и его забрали, как думаете?» «Ага, блин, забрали. Прям с велика. И испарились», — вспылил Гарик. «Ничего не понимаю». Так и не придумав, что теперь делать, ребята сели на велосипеды и поехали по домам. Мокрые, продрогшие, запутавшиеся. Я остановился у расписания и уставился в список групп, который казался бесконечным. Меня, как новенького, определили в группу под кодовым номером Н64. Буква Н значила «новички». Шестерка отражала возраст группы, а четверка – это порядковый номер подгруппы. В каждой подгруппе обучалось 30 человек, и таких подгрупп набралось аж 17 штук. Судя по расписанию, с минуты на минуту должно начаться занятие по стрельбе. Я рванул в сторону тира, не желая пропускать тренировку, и на бегу вспомнил про ребят. Я даже не смог им передать весточку. Все так быстро случилось. Разлом, звон Кархарова, отъезд. Надеюсь, не рыщут по лесу, пытаясь меня отыскать. Поглощенный этими мыслями, я добрался до стрельбища. Из бетонного здания доносились приглушенные хлопки. Ну, что же, посмотрим, кто лучше учит, местные тренеры или котенок специального назначения. Глава 18. Занятие по практической стрельбе поразило меня до глубины души. Можно сказать, оно перевернуло мой мир. Нет, ну вы подумайте, это как можно так бездарно тратить время? Целых полтора часа нам объясняли технику безопасности обращения с оружием. И знаете, сколько раз мы выстрелили из этого самого оружия? Ни единого. Зато нас провели по стрельбищу и гордо показали огневые рубежи на 5, 10, 15, 25 и даже 50 метров. А еще нам рассказали, что на следующих занятиях мы сможем пострелять из лука, пневматики, разнообразного огнестрела, арбалетов, пометать ножи, топоры, гвозди и прочий мусор. Все эти обещания для меня звучали как вопли зазывал из халифатского рынка. Заходите в наш шатер, только здесь вы сможете отведать вкуснейшее вино и познать нежность красивейших женщин. А внутри тебя ждет протухшая брага и пара уродливых путан, чей суммарный возраст составляет трехзначное число. Следующей парой были боевые искусства. Огромный как гора тренер со сросшимися бровями и волосатыми плечами обещал научить нас борьбе и рукопашному бою. Правда, он сходу сообщил, что в зале запрещено использовать покровманы. Мол, мы должны сперва научиться приемам и только после этого использовать их в полную силу. В его словах было разумное зерно, а самое главное, тренер умел не только болтать. Он провел 15-минутную разминку, после чего продемонстрировал нам пару бросков и предложил повторить увиденное. Стоит сказать ему спасибо. Сперва я переживал о своем уровне подготовки, но когда увидел, как мои ровесники тупят, не понимая, как правильно швырять через бедро, я расплылся в довольной улыбке. В пару со мной поставили парня, который оказался на полголовы ниже меня, бедолага. Я прихватил его за рукав, подбил таз и так швырнул через себя, что грохот от его приземления пронесся по всему залу. Тренер это заметил и тут же направился ко мне. «Красавчик Ежжи, нормально делаешь», — сказал тренер с легким акцентом. «Кажется, его звали Магомед. Занимался?» «Немного», — скромно ответил я, умолчав о том, что за 3 года Гаврилов успел нам показать довольно немало приемов. «Лев», — с улыбкой сказал тренер и хлопнул меня по плечу. «Занятный он мужик, вроде улыбается, а при этом чувствуется исходящая угроза. Он как будто прощупывает меня на прочность. Причем он не столько проверяет мою храбрость, сколько человеческие качества. Буду я хвастаться или нет, стану насмехаться над противником или же протяну руку поверженному. Слушайте сюда, гаркнул Магомед и хлопнул в ладоши. Сейчас я покажу проход в одну ногу, а потом разобьетесь на пары. Один будет делать проход, второй защищаться. Начали. На слове «начали» я завис и тут же рухнул на мат. Рухнул я не просто так, а потому, что тренер выбрал меня в качестве жертвы. Неуловимо уйдя на нижний уровень, он рванул вперед, прихватил мою левую ногу рукой, а правую толкнул своим плечом. Бац! И я уже лежу на земле. Удивительная грация и скорость для такого огромного мужика. С виду он весит не меньше 100 килограммов, но двигается так плавно, что все кошки мира разрыдались бы, увидев движение Магомеда. При этом он так мягко уронил меня на пол, что я даже не почувствовал боли от удара. Массивная пятерня похлопала меня по груди. «Никогда не расслабляйся», – добродушно улыбнулся тренер и помог мне подняться на ноги. До конца занятия тренер смог удивить нас снова. Он приказал нам всеми имеющимися силами повалить его на маты. «Уу-у-у! Вы бы видели это зрелище! 36-летних парней, визжа, накинулись на гиганта, лупили его кулаками, кусали, щипали, даже щекотали, но повалить, увы, так и не смогли. Зато отлично провели время и с радостно сияющими лицами покинули зал единоборств. Следующей парой у нас было фехтование. Щеголь с закрученными усами и хлипкой бороденкой расхаживал туда-сюда, рассказывая о базовых стойках, правильном хвате оружия, способах нанесения ударов и их отражения. Практически все из этого я уже знал, как и остальные ребята. Судя по всему, преподаватели повторяют для нас материал, чтобы убедиться в том, что мы усвоили знания, полученные в пансионатах. А может, они свысока относились к работникам пансионата и были уверены, что те обучают нас абы как. Первую половину занятия я откровенно зевал, а вот потом стало повеселее. Тренер раздал нам деревянные кинжалы, потом мечи, топоры, копья и даже булавы. Подвел к манекенам, стоящим в дальней части зала, продемонстрировал пару атакующих движений и попросил нас повторить. Мы с задором бросились выполнять приказ. Жаль, поспарринговать нам не дали, но это успеется. В конце дня я попал на лекцию по основам проявления стихийной магии. По сути, здесь обучали контролю маны, а также помогали освоить покров маны. Если контролировать ману могли практически все, то вот сформировать покров удалось лишь 6 ученикам, включая меня. Да и то их покров был довольно паршивым, ткни пальцем и он развалится. А еще на этом занятии я узнал, что использовать магию может от силы половина ребят в возрасте 12 лет, а из этой половины лишь треть способна на создание атакующих заклинаний. Да, отсев сильный, но все же здесь есть толковые ребята, может удастся украсть у них пару занятных доминант. К примеру, я бы не отказался от магии тени или с радостью освоил пространственную магию. А что? Всегда иметь под рукой бездонный карман или уметь телепортироваться крайне полезно. Екатеринбург. Кафе «Пьяная вишня». Солнце начало садиться, и в сторону кафе потянулся ручеек завсегдатаев. Пьянчуги всех мастей стягивались на огни заведения, словно мотыльки, летящие на свет. Здесь можно было найти, если не все, то очень многое. Девушек с пониженной социальной ответственностью, море выпивки, возможность подраться и даже заработать на ставках. Оставили здесь буквально на все, что угодно. 100 рублей на то, что Архаров проиграет войну, выкрикнул старик, едва державшийся на ногах, и протянул купюры коренастому мужчине, стоявшему за стойкой бармена. Опасная ставка, улыбнулся коренастый и принял деньги. Коэффициент 3:1. Правда, в случае поражения Архарова, деньги вам уже не понадобятся. Ха! «Да ты видишь, сколько мне лет, я и так сдохну, если не сегодня, то завтра», — отмахнулся старик и почувствовал, как ему на плечо легла увесистая лапища. «Ты чё несёшь, старый, хочешь, чтобы мы проиграли?» — прорычал гвардеец, от которого разило чесноком и брагой. «Хочу, чтобы ты свои закорючки убрал с моего плеча, пока я не затолкал их тебе в задницу», — ухмыльнулся старик. «Драка, драка, ставлю 2000 рублей на то, что старику сломают нос», — радостно выкрикнул один из посетителей, сидящих за столиком.